Пытка неопределенностью. Наслада открыла глаза. Сводчатый потолок был облицован плиткой и расписан угловатыми узорами красного, синего и золотистого цвета. Это сложное переплетение линий надолго привлекло к себе ее внимание, заняв все мысли. Наконец она заставила себя отвести глаза от этой сводящей с ума игры линий красок. Ровный оранжевый свет струился из какого-то источника у нее за спиной. Свет был достаточно сильным, и она смогла разглядеть все это странноватое помещение восьмиугольной формы, но все же этот свет не мог развеять тени, которые жались по углам, точно угрожая ей. Насуада сглотнула, чувствуя, как сильно пересохло горло. Она лежала на чем-то гладком, холодном и неприятно твердом. Скорее всего, это был камень, которого она касалась голыми пятками и пальцами рук. Холод пробирал ее до костей, и она догадалась, что на ней ничего нет, кроме тонкой белой сорочки, в которой она спала. «Где?» Воспоминания нахлынули все разом, лишенные какого бы то ни было смысла и порядка. И эта безумная кавалькада мыслей и образов вломилась в ее сознание с силой, ощутимый почти физически. Насуада охнула и попыталась сесть. Надо немедленно вскочить и бежать отсюда, даже сражаться, если придется. Но обнаружила, что не может не только сесть, но сдвинуться хотя бы на пару сантиметров в сторону. Руки и ноги ее были перевиты мягкими, но прочными путами, а толстый ремень не давал ни приподнять голову, ни повернуть ее в бок, прижимая ее к каменной плите. Она попробовала рвануться, но путы были слишком прочны. Не вырваться. Выдохнув, она бессильно обмякла и снова уставилась в потолок. Стук сердца барабанным боем отдавался в ушах. Жара душила ее, иссушая тело. Щеки горели, руки и ноги были словно налиты расплавленным свечным салом. «Значит, вот как я умру». На мгновение отчаяние и жалость к себе чуть не свели ее с ума. Она ведь только начала жить. И все же ее жизнь вот-вот кончится. Причем таким жалким образом. Она не успела сделать ничего из того, на что так надеялась. Ей не удалось ни завершить эту войну, ни полюбить кого-то, ни родить ребенка, ни просто пожить. Ее единственными детьми были сражения, трупы, дребезжащие хозяйственные обозы, бесконечные военные планы, клятвы верности, которые теперь ничего не стоят, и хромающая, неустойчивая, то и дело распадающаяся на отдельные фракции армия, предводителем которой теперь, наверное, стал всадник, еще более юный, чем она сама. А от нее останутся только воспоминания. Она была последней в своем роду. Когда она умрет, не останется никого, чтобы его продолжить. Думать об этом было больно, и Насуада ругала себя за то, что не родила детей, когда это вполне можно было сделать. «Прости меня», – прошептала она, видя перед собой лицо отца. И все же она постаралась взять себя в руки и отбросить все эти отчаянные мысли. Единственное, что может помочь ей в сложившейся ситуации – это умение держать себя в руках. И она не намерена была терять контроль над собой во имя сомнительного удовольствия находить оправдание своим сомнениям, страхам и сожалениям. Пока она владеет собственными мыслями и чувствами, она не совсем беспомощна. Это самая маленькая из свобод. Свобода ее собственной души. Но надо быть благодарной за такую свободу. А понимание того, что даже это могут у нее в любую минуту отнять, еще более укрепляло ее решимость непременно этой свободой воспользоваться. И потом, у нее остался последний долг, который она обязана исполнить. Она должна изо всех сил сопротивляться тем, кто будет ее допрашивать. А для этого нужно полностью владеть собой, иначе долго ей не выдержать. Насуада замедлила дыхание и сосредоточилась на спокойных вдохах и выдохах, позволив ощущению наполняющихся и освобождающихся легких доминировать над всеми остальными ее чувствами. Когда она достаточно успокоилась, то попыталась решить, о чем ей сейчас можно думать без опаски. Увы, слишком многие темы были опасны. Для нее самой, для Варденов, для их союзников, для Эрагона и Сапфиры. Она понимала, что существует слишком большое разнообразие вопросов, с помощью которых ее пленители могут извлечь из нее именно те сведения, за которыми и охотились, и решила держаться той крошечной горстки воспоминаний, которые казались ей наиболее добрыми и невинными, стараясь ни к чему иному мысленно не возвращаться. Короче говоря, она попыталась как бы создать себе новое, упрощенное сознание, чтобы когда ее начнут допрашивать, можно было бы с неподдельной честностью изобразить полное неведение. Это был довольно опасный путь, ведь для этого ей нужно было поверить в созданную ей самой ложь. И она понимала, если ей когда-нибудь удастся освободиться, у нее могут возникнуть определенные трудности, когда она захочет вернуться к своему истинному «я». Но с другой стороны, у нее не было ни малейшей надежды на побег или освобождение. Единственное, на что она осмеливалась надеяться, попытаться сбить своих изобретательных пленителей с толку. «О, богиня Гокукара, дай мне сил вытерпеть те испытания, что ждут меня впереди. Следи за своим маленьким совенком. А если мне суждено умереть, унеси меня отсюда. Унеси меня на поля моего отца». Взгляд на Суады блуждал по выложенным плиткой стенам и потолку комнаты. Казалось, она старается не упустить ни одной детали. Она, разумеется, догадывалась, что находится в Урубаэне. Куда же еще могли отнести ее Мурток и Торн? Скорее всего, именно этим и объяснялось эльфийское убранство этого странного помещения. Большую часть Урубаэна ведь построили эльфы. И раньше этот город назывался Иллирия. То ли еще до войны эльфов с драконами, случившейся давным-давно, то ли уже после этого, Иллирия стала столицей королевства Брёдринг. И в ней официально обосновались всадники. Примерно так рассказывал на Суаде отец. Сама же она ничего этого, конечно, помнить не могла. Впрочем, Мурток мог притащить и в совершенно иное место. Например, в один из частных дворцов Гальбаторикса. И, возможно, эта комната на самом деле выглядит совершенно иначе, чем это кажется ей. Умелый маг, Гальбаторикс, способен был манипулировать всем, что она видит, чувствует, слышит, обоняет. Он мог полностью исказить ее представление об окружающем мире, и она сама никогда бы этого не заметила. Но что бы с ней ни случилось, что бы с ней, кажется, ни случилось, она не позволит себя обмануть. Даже если сейчас в эту дверь вломится Эрагон, разрежет ей путы, даст ей свободу, она, пожалуй, и это сочтет уловкой своих пленителей. Насуада не осмеливалась поверить даже в очевидность своих физических ощущений. Когда Мурток похитил ее из лагеря Варденов, сам ее мир, похоже, в одно мгновение стал лживым. И теперь невозможно было сказать, где эта ложь кончается, и есть ли у нее вообще какие-то пределы. Единственное, в чем Насуада могла быть уверена, что она еще существует. Все остальное, даже ее собственные мысли, вызывало у нее подозрения. Когда несколько утихли первоначальное возбуждение и отчаяние, затянувшееся ожидание начало превращаться в истинное мучение. У нее не было иного способа определить, сколько уже прошло времени, кроме как потому, хочется ли ей пить или есть. Но ощущение голода или жажды возникало и пропадало как-то очень нерегулярно. Насуада пыталась отсчитывать время, про себя считая секунды. Но это ей быстро надоело. И потом она все время забывала, на чем остановилась, когда счет дошел до десятка тысяч. Несмотря на уверенность в том, что ее ожидает нечто ужасное, она все же очень хотела, чтобы ее пленители наконец объявились, показали себя. Она кричала и звала их, порой по несколько минут подряд, но в ответ слышала лишь жалобное эхо. Окружавший ее неяркий свет никогда не менялся. Не меркнул и не становился слабее. Инасуада догадывалась, что это беспламенный светильник вроде тех, какие делают эльфы и гномы. Это сияние не давало ей уснуть. Но потом усталость все же взяла свое, и она слегка задремала. Она боялась крепкого сна, ибо во сне казалась себе наиболее уязвимой, и опасалась, что ее бессознательный разум может выдать любые сведения, которые она так старается сохранить в тайне. Однако тут у нее выбора не было. Раньше или позже она все равно уснет. А если заставлять себя и дальше бодрствовать, будет, пожалуй, только хуже, ибо сил на сопротивление у нее тогда совсем не останется. В общем, Насуада немного поспала. Однако этот сон, прерывистый, неспокойный, удовлетворения не принес. И проснувшись, она снова почувствовала себя усталой. Раздался глухой удар, и Насуада вздрогнула от неожиданности. Где-то выше нее, позади, с грохотом и лязгом отодвигались засовы. Затем послышался скрип открываемой двери. Сердце у нее забилось. Значит, прошел по крайней мере один день с тех пор, как она очнулась. Ей мучительно хотелось пить. Язык распух и едва ворочался во рту. Все тело болело из-за того, что она так долго оставалась неподвижной, распростертой на холодной каменной плите. Кто-то спускался по лестнице. Мягкие башмаки неслышно ступали по каменным ступеням. Потом шаги стихли. Звякнул металл. Ключи? Ножи? Или что-то похуже? Затем шаги возобновились. Теперь они приближались. Все ближе. Ближе. В поле зрения Насуады возник осанистый человек в серой шерстяной коте. В руках у него был серебряный поднос с разнообразной едой. Сыром, хлебом, мясом. Там были также кувшины с вином и водой. Человек в сером наклонился, поставил поднос у стены и подошел к Насуаде. Она отметила про себя, какие у него быстрые и точные движения. Мало того, почти изящные. Слегка присвистнув, человек в сером внимательно посмотрел на нее. Лысая голова его была похожа на тыкву-горлянку. На макушке и внизу расширялась, а посредине была значительно уже. Лицо чисто выбрито. Лысину на голове окаймлял аккуратный короткий ежик волос. Верхняя часть его лба и лысина так и сияли. На пухлых щеках играл румянец. Но губы почему-то были такими же серыми, как и его одежда. Глаза же были и вовсе непримечательные. Маленькие, карие, глубоко посаженные. Человек в сером облизнул губы. И Насуада обратила внимание на то, что зубы у него смыкаются, точно створки дверной скобы, и сильно выступают вперед, придавая его лицу сходство с мордой животного. Его теплое влажное дыхание пахло печенкой и луком. Несмотря на то, что Насуада была страшно голодна, ей этот запах показался тошнотворным. Она очень болезненно восприняла то, что практически обнажена, и взгляд этого мужчины блуждает по ее телу. И чувствовала себя под этим взглядом чрезвычайно уязвимой. Было оскорбительно лежать вот так, как кукла, или беззащитный домашний зверек, которого распяли жестокие дети, желая повеселиться. И щеки Насуады вспыхнули от гнева и унижения. А человек в сером досадливо поморщился, как-то непонятно вскрикнул и, к изумлению Насуады, принялся развязывать ее путы. Едва почувствовав себя свободной, она тут же резко села и нанесла жесткий рубящий удар краем ладони, метя человеку в сером прямо под духа. Он без малейшего усилия перехватил ее руку еще в воздухе. Она зарычала и попыталась выцарапать ему глаза второй рукой. Однако он снова перехватил ее руку. Она дергалась, но хватка у него была железная. Не вырвешься. Ей казалось, что руки ее зажаты каменными тисками. В отчаянии она рванулась вперед и вцепилась зубами в его правое предплечье. Горячая кровь хлынула ей в рот. Кровь была соленая, с привкусом меди. Насуада задохнулась от отвращения, но вонзала зубы все глубже, так что кровь уже текла у нее по подбородку. Зубами и языком она чувствовала, как трепещут мышцы её жертвы. Точно змейки, пытающиеся вырваться из её хватки. Но в целом он на её укусы никак не реагировал. Наконец она отпустила его руку, откинула голову назад и выплюнула его кровь ему же в лицо. Но и тогда человек в сером продолжал смотреть на неё ничего не выражающим взглядом, не моргая, не выказывая ни малейших признаков боли или гнева. Насуада снова попыталась вырваться, а потом, извернувшись, попыталась ударить его ногами в живот. Но нанести удар она не успела. Он выпустил её левое запястье и силой ударил по лицу. Белый свет вспыхнул у неё перед глазами. Тело, казалось, сотряс какой-то бесшумный взрыв. Голова её упала на бок, зубы клацнули, и боль стрелой пронзила позвоночник от основания черепа до копчика. Когда зрение её немного прояснилось, она села, гневно глядя на человека в сером, и больше уже не пыталась его атаковать. Она понимала, что находится целиком в его власти. Теперь, как ей представлялось, необходимо найти что-то такое, чем можно было бы перерезать ему горло или пырнуть его в глаз, а иначе ей, пожалуй, его не одолеть. Человек в сером отпустил её второе запястье и, сунув руку за пазуху, вытащил оттуда сероватый носовой платок. Он тщательно промокнул лицо, стёр с него кровь и слюну, а затем аккуратно перевязал платком рану у себя на руке, помогая себе своими зубами-скобами, которыми зажимал один конец платка. Насуада вздрогнула, когда он схватил её за плечо. Его крупные толстые пальцы легко обхватили её руку. Когда он стащил её с серой каменной плиты на пол, ноги у неё подогнулись, и она повисла у него в руках, точно тряпичная кукла. Одна её рука оказалась при этом весьма неуклюже согнута и закинута за голову. Человек в сером рывком поставил её на ноги, и на этот раз она устояла. Поддерживая её, он подвёл её к маленькой боковой дверце, которую, пока она лежала плашмя, ей видно не было. Рядом с дверью Насуада заметила небольшую лесенку, ведущую наверх, ко второй двери, побольше. Через эту дверь и вошёл к ней тюремщик. Дверь была закрыта, но в центре её имелось маленькое окошко с металлической решёткой, за которой виднелись хорошо освещенные каменные стены, увешанные гобеленами.